the patch part and fix it. Нашли все, что хотели. Yes. Да. Okay, like you... Итого получается 37.98. Не желаете ли дать доллар голодающим детям? Да, я хочу дать доллар. Вы хотите дать доллар? Да, хочу. Ух ты, круто! Итак, $10 за пиво, $4.20 за орехи в шоколаде, $26 филе миньон и $1 голодающим детям. Тут у нас написано $10, $20 и $50. Нажмите на окошко $1. Внимание, внимание, покупатели, у нас новый член $1 клуба. Он пожертвовал целый доллар на нужных голодающих детей. Футболочку, пожалуйста. Я пожертвовал доллар на борьбу с голодом. Дети просто умрут от счастья, когда получат крупицу вашего огромного доллара. Какой же он молодчина, какой же он молодчина, какой же он молодчина! Он мир от голода спас!